Воскресенье к Паскалю. Мальчик повзрослел, изменился, вдруг начал стесняться Аду, отказывался переодевать при ней штанишки. «Превращается в мужчину», — сказала мадам Наташа, и снова вручила Аде мешок с обносками. Дельфин наслаждалась свободой и высоким рейтингом, контрольной в течение семестра за нее писала Ада. И вела конспекты, и каждый день отмечалась за мадемуазель Пакте. Но вот как быть с экзаменами? Не может же она превратиться в дельфин на самом деле? Даже если сделает такую же дурацкую стрижку, Ада и дельфин совсем не похожи, к счастью для Ады. Ее это очень беспокоило, а дельфин все время отмахивалась. «Да ладно тебе, что-нибудь придумаем». Это у нее было очень русское качество — оставлять все на потом, рассчитывать на Бога, черта и доброго человека, лишь бы не на саму себя. Ада, между тем, понемножку обросла в университете знакомыми. То есть она поначалу пыталась быть нелюдимой и скованной, но потом расслабилась. Дружить с ней никто не рвался, но здоровались и общались так, что это могло сойти за некоторое подобие приятельства. Большего Аде, наверное, не требовалось. Она была счастливо влюблена в Париж. Счастливо влюбленным людям друзья не нужны. Особенно в тех случаях, если ты собираешься обмануть этих друзей в конце семестра. В апреле, когда парижские каштаны в одну ночь вдруг прикрылись розовыми цветами, Ада шла через Сите, возвращаясь с правого берега. Был ранний вечер, туристы выбегали на середину бульвара Дюпале и замирали перед объективами. «Сними, чтоб цветочки попали», — услышала Ада. И какой-то уличный артист тут же запел, как в ответ. Ада прикасалась к домам и дворцам, приветливо кивала Нотр-Даму и Сен-Шапели, как старым знакомым. Проверяла, все ли на месте в ее владениях, так ли прекрасен Париж сегодня, как вчера. Город был теперь ей близок и понятен, он стал родным. И как хорошо, что ей не нужно отсюда уезжать. Нет ничего хуже, чем уезжать из города, который ты понял и полюбил. Это все равно, что умирать в тот момент, когда ты разобрался, наконец, зачем живешь. Что и говорить, пока ей сказочно везло. Певец, наконец, допел и деликатно подопнул ногой свою кепку в сторону слушателей. Ада бросила туда монетку, но она укатилась куда-то в сторону и затерялась. На хорошую погоду, решила Ада и подошла ближе к певцу, чтобы не промазать во второй раз. Попала. «Спасибо», — по-русски сказал певец. «Странно». Раньше Ада не замечала, сколько в Париже русских. Той ночью, апрельской и каштановой, ей впервые приснился другой город. Она ехала в троллейбусе и мерзла. Очень мерзла. Видимо, сбросила с себя одеяло, а отопление она не включала с февраля, потому что счета приходили такие, что согреться можно было от одного только взгляда на эти суммы. Он весь насквозь промерз, этот поздний троллейбус, схемаша, задубевший, как пододеяльник, который оставили сушиться на улице, а ночью внезапно выпал снег. И теперь этот пододеяльник стоял колом, как выражалась мама Олени, женщина простая и мудрая. Ада сидела высоко в том кресле, которое на колесе, и была в троллейбусе совсем одна. Внутри темно, за окнами только лунный свет. И троллейбус едет и останавливается где нужно, с какой-то ненавистью распахивая дверцы. Ада не успевала понять, где они едут, а потом в троллейбусе откуда-то взялся еще один человек, мужчина, с тонкими чертами лица, такими тонкими, что это были именно черты, черточки, очертания. Может, это были даже не черты, а черти лица, потому что в нем, в этом мужчине, имелось что-то хитрое, чертовски хитро очерченное. Он был в легкой куртке и ботиночках, и на Аду сновидение напялила толстую шубу, которая совершенно не грела, но все равно была шубой, по крайней мере, с виду. Черт бегал по вагону в своих ботиночках, пытался согреться, но это было бесполезно. Ада поняла, что он сейчас замерзнет насмерть, если она не поможет. «Снимайте обувь», — скомандовала она. Пока тот стаскивал с ног окостеневшие ботиночки, Ада, шатаясь, чтобы не упасть, троллейбус летел быстро, перешла к нему, плюхнулась на сиденье напротив и сказала: «Кладите сюда ноги». Сюда, в смысле, под нее. Самое теплое в этом троллейбусе место. Черт послушался, через секунду Ада сидела на его ледяных ступнях, как курица на мертвых яйцах. Потом троллейбус все с той же ненавистью раскрыл дверцы, и на черном фоне Ада вдруг увидела белый резной купол цирка, похожий на колпак для торта, а рядом с ним серый хобот недостроенной телебашни. Олень, чуткая к любому пейзажу и, несомненно, одаренная по визуальной части, всегда возмущалась этим соседством. «Не надо быть Фрейдом, чтобы понять, что я имею в виду», — говорила олень, хотя Аде эта фраза больше бы понравилась, будучи оконченной на слове «Фрейдом». Все это она вспомнила во сне и удивилась, откуда взялись цирк и телебашня, ведь троллейбусы здесь не ходят. Троллейбус, как бы отвечая, начал вдруг громко, протяжно гудеть. Ада проснулась в своей холодной комнатке со остывшей грелкой в ногах. За окном был Париж, воскресенье. Громко и протяжно гудел домофон, как будто вообразил себя пароходом. «Кто там?» — спросила Ада, все еще не очнувшаяся от этого странного и, несмотря ни на что, прекрасного сна. Ранний воскресный гость и в последнее время редкий — Татьяна. Лицо у нее такое, что Ада сразу проснулась и поняла — сейчас будет неприятное. Татьяна была похожа на человека, который с трудом пытается открыть советское шампанское за новогодним столом. Были у нее в лице и предвкушения, и опасения, и желание сделать все красиво, чтобы не выстрелить ни в кого пробкой. Раньше она всегда приносила с собой круассаны, пирожные или сыр, какое-то вкусное излишество, которое Ада себе позволить не могла. Сегодня утром руки у Татьяны были пустые, и она их сложила на груди крестом, как женский Наполеон. Ада в старенькой ночнушке, списанной из гардероба мадам Наташи, чувствовала себя голой и глупой. «Что случилось?» «Со мной ничего». Татьяна как будто извинялась за то, что у нее все в порядке. «А вот с Дельфин очень даже случилось. Я тебе русским языком говорила. У девочки проблемы. Она наркоман». «Наркоманка», — поправила Ада с ужасом, понимая, что не утратит способности исправлять речевые ошибки окружающих даже на смертном одре. Татьяна так грозно глянула на Аду, что она вынуждена была схватить халатик со стула и завернуться в него, добавить лишний слой защитной одежды. «Будешь чай?» — виновато спросила у гостьи, и та сдалась. Знакомым движением рванула с шеи свой платок. По комнате поплыла душная волна трезора. Ада плюхнула в чайник горстку заварки. Татьяна достала из сумки плитку шоколада и рассказала, наконец, всю историю. Дельфин в последние недели так решительно исправилась в учебе и поведении, что Надя слегка ослабила хватку, а Марк никогда и не пытался как-то влиять на дочь. Он считал, что сделал для нее самое главное, подарил жизнь. Надя, проверяя конспекты, убедилась в том, что рыбонька плывет верным маршрутом, и начала понемногу отпускать ее из дома. Потом кто-то из родителей хватился, оказывается, Дельфин давно подобрала пин-коды к их кредиткам и высасывала понемногу с каждого счета, как змеиный яд из раны. «Мне придется все это вернуть?» — ужаснулась Ада. Как все эгоистичные люди, она моментально вычленяла из потока информации то, что касалось ее особой лично. «Нет», — сказала Татьяна, — «Надя прекрасно понимает, что тебя на это подбила Дельфин. И не такая уж там на тебя уходила сумма. На кокаин гораздо больше». В один непрекрасный вечер Дельфин доставили в клинику с передозом. Откачали, живая. Родители увозят ее в закрытое заведение, куда-то в провинцию. «Бедняги, у них такие долги. А теперь еще и это», — сочувствовала Татьяна. Ада заплакала. Это были первые слезы в Париже. Она плакала очень редко, иногда специально заставляла себя смотреть грустные фильмы про бедных старичков или несчастных брошенных собак, чтобы выплакаться. А тут, без всяких фильмов, заплакала с соплями, всхлипами, с трясущейся губой. Татьяна перепугалась, начала рыться в своей сумке, то ли платок искала, то ли таблетку. Нашла в собственной голове идею. «Пойдем гулять. Я сегодня почти свободна. Шарлотт с ее папой уехали к свекрови». «А ты почему не поехала?» — успокоившись, спросила Ада. умыться, высморкаться, одеться и забыть эту истерику, как страшный сон. Сон, впрочем, был не страшный, и он-то как раз не забылся. «Не переживай, они и без меня отлично проведут время», — ровно сказала Татьяна, но уголком губ все-таки дернула. «Но у меня сегодня Паскаль. Позвони и скажи, что заболела. Голос у тебя как раз подходящий, осипший». Мадам Наташа расстроилась, но согласилась с тем, что не следует подвергать опасности слабую иммунную систему Паскаля. Ада считала, что они погуляют рядом с домом, может, дойдут пешком до Люксембургского сада, но Татьяна повезла ее в метро в нелюбимый район Сен-Дени. «Когда мне грустно, я всегда сюда приезжаю», — сказала Татьяна. Она много чего рассказала Аде в тот день. Как волновалась за нее все это время, как напридумывала неизвестно чего. Шарлотт даже приревновала маму к этой русской девочке, которая моет туалеты в кино. «Больше так не попадай, пожалуйста», — попросила Татьяна. «И, кстати, что с кино? Вернешься?» «Ты так спрашиваешь, будто я снимаюсь в главной роли», — сказала Ада. Они грустно посмеялись. За окном поезда показалась гигантская тарелка стадиона. «Нам на следующий». Базилика Сен-Дени выглядела очень странно, как будто у нее отломали левую башню. «Здесь похоронены почти все французские короли, начиная с Дагобера», — сказала Татьяна. Статуи лежали на спинах, как мертвые люди. Татьяна опять включила в себе гида до отказа. Рассказывала про меч Жанны д'Арк, рок Роланда, шахматы Шарлемана, зеркало Вергилии и золотую чашу Соломона. До революции все это хранилось здесь. А потом возбужденные толпы, она так и сказала, разграбили аббатство и заодно выкинули отсюда останки королей. 54 дубовых гроба бурбонов были вскрыты, как банки с сардинами. Тело Людовика XIV смердело, лицо было черным, как у черта. «Говоришь, тебя это успокаивает?» — съязвила Ада. Но Татьяна не услышала. Глубоко ушла во французскую историю. По пояс, не меньше. Потом венценосный прах вернули на место в крипту. И даже добавили новые надгробия, тела Людовика XVI и Марии Антуанетты, которые лежали в яме на улице Анж. Татьяна на секунду умолкла, а потом вдруг спросила. «Кстати, кто твой любимый французский король?» «Генрих IV», — сказала Ада.